Королевский дворец, Триады, Таркат-Сити, Таркат, 15 декабря 3061 года. Человек, называвший себя Харрисоном Хардингом, с благодарностью кивнул принцессе Архонту, садясь в кресло напротив дивана белой кожи в ее кабинете. На столе между ними стоял кофейный сервиз и две чашки. Она потянулась налить, но он закрыл рукой чашку. «Нет, спасибо». «Не доверяете мне, мистер Хардинг?» Мужчина улыбнулся. «Я предпочитаю избегать кофеина, и я знаю, что вы ненавидите кофе, так что я не хотел бы, чтобы вы чувствовали себя обязанной присоединиться ко мне». Катерина откинулась назад на диване и подтянула к себе ноги. «Это обо мне знают немногие. Как вы узнали об этом?» «Исследовал». «Для работы?» «Личный интерес. Были бы вы объектом задания, мы бы не вели эту беседу». Он потянулся и схватил небольшое печенье с маленькой тарелки на серебряном подносе. «Миндальное?» Катрина улыбнулась. «Маскирует запах цианида». «Странная идея». Он откусил кусочек печенья, разжевал и проглотил. «Вкусно, но не отравлено». «Вы уверены?» «Вполне. Если бы вы хотели моей смерти, вы бы не пригласили меня сюда и не делали бы это сами с помощью сладостей. Во-первых, вы не могли быть уверены, что я умру без сопротивления. Для меня было бы достаточно разбить блюдце и полоснуть вас по горлу, частью китайского фарфора вашей бабушки». Рука Катрины прикрыла горло. «А какая вторая причина?» Он улыбнулся. «А вы бы представили бы меня перед судом за убийство вашей матери и заставили меня сознаться, что ваш брат нанял меня». Катрина кивнула. «Очень хорошо. Вы впечатлили меня так же, как и ваша работа. Риан Штайнер был вашей работой, а бегство было великолепным. А последующее убийство всего правительства на Цюрихе внушает уважение». «Вы слишком добры». «Вряд ли», — ее голубые глаза сузились. «С тех пор у вас был перерыв?» «Вы можете думать все, что вам хочется. Это не имеет для меня значения. Достаточно сказать, что денег, которые заплатили мне за смерть вашей матери, было достаточно, чтобы позволить мне проводить свое время, как мне хочется». Он откусил еще печенье. «Я решил ответить на ваш вызов, потому что я считаю нашу предыдущую совместную работу очень стоящей и очень провоцирующей. Никто не вспоминает о смерти Риана или о падении правительства на Цюрихе, но смерть вашей матери они никогда не забудут». Катрина медленно кивнула. «Эту смерть они также никогда не забудут. Я уверена, что вы слышали о новом посте моего брата. Он специально выбрал присоединение к Комстару, чтобы унизить меня и помешать мне по праву занять свое место первого лорда Звездной Лиги. В прошлом месяце он сделал меня посмешищем здесь, на Таркаде, и по всей внутренней сфере. Никто не смеет так поступать со мной и остаться безнаказанным. Никто. Он заплатит». «Несомненно», — мужчина стряхнул с брючной крошки. «Но сколько платите вы?» 40 миллионов крон». Ему стоило определенных усилий сохранить спокойствие. Это было намного больше, чем ему когда-либо платили, и вдвое больше, чем ему принесла смерть Мелиссы. «Интересное предложение, но времена изменились. 60. 55 и заканчиваем торговаться». Катрина вытянула манильский конверт из-под серебряного подноса и протянула ему. «Мы заключили сделку?» «Плата устраивает, Архонт». Он открыл конверт, извлек статическую голограмму, взглянул на нее и улыбнулся. «И работа выполнима». «Отлично». Голос Катрины стал таким же холодным, как ее глаза. «Виктор заплатит». «Действительно заплатит, Архонтесса». Мужчина засунул голограмму в конверт. «Согласно вашему желанию, Оми Курита умрет». Конец книги.